Глава 35. Влад. «Это, несомненно, прекрасная новость», — восторженно отзываюсь я, — «но почему об этом мне говоришь ты, а не Настя?» «А вот это хороший вопрос». Улыбка медленно исчезает с моего лица, когда Даша, резко опустив взгляд в пол, начинает нервно теребить замок на сумочке. «Что-то тут нечисто». «Дело в том, Влад, что...» — робко начинает девушка. А я сажусь рядом с ней, чтобы по максимуму расслышать все, что она говорит. «На самом деле, я не должна сейчас быть здесь. Я не должна была тебе ничего говорить». «Что? В смысле не должна?» «Все верно. На твоем месте сейчас должна была быть Настенька», — выдыхаю очевидное. «Она не хочет, чтобы ты знал о том, что она беременна». «Чего?» — выдаю с наездом. «Понимаю, что девушка здесь ни при чем». Но контроль напрочь теряется. Меня всего охватывает мелкая дрожь. Сердечная мышца с ума сходит в такой тесной для нее груди. Отчаянно мечется по сторонам, пытаясь проломить ребра и выскочить наружу. В общем, Настя собирается сделать аборт. Именно поэтому она не хотела тебе ничего говорить, потому что уверена, что тебе этот ребенок не нужен, и ты точно так же отправишь ее на прерывание. Да... Сказать, что я в шоке, значит не сказать ничего. После слов, сказанных Дашей, для меня мир будто бы существовать прекращает. С чего она это взяла? Вот пакость мелкая, ругаюсь я и крепко сжимаю кулаки. Глупая! Как она могла такое подумать? Влад, нужно ее остановить, произносит Даша, поджав губы. Смотрит на меня жалостливо, тем самым намекая, что это сделать должен именно я. Естественно. Я не дам ей сделать аборт. Она вообще с ума сошла? Как ей могло такое в голову прийти? Резко встаю с места, хватая ключи от машины. Поехали. Отвезу тебя домой, а потом сразу к Насте. Но Даша отрицательно машет головой. Да что опять не так? Нужно ехать срочно в больницу, прямо сейчас, потому что Настя уже там. Сам понимаешь, что она собирается сделать. Твою ж мать! Я понял, тогда едем. Адрес знаешь? Быстрым шагом направляюсь к гаражу, а девушка бежит за мной следом. Дарья диктует адрес, и я вбиваю его в навигатор. Ехать 20 минут. Успеем ли? Если нет, что тогда? Нет, я должен. Должен успеть. Иначе я себе этого не прощу. А Настю... Ох, берегись, девочка. Я тебе таких люлей всыплю. Мало не покажется. Злюсь неимоверно. И в то же время такая радость и нежность внутри разливается от осознания того, что у нас будет ребенок. Будет! Обязательно будет! О других вариантах я даже и не думаю. Осталось только доехать до больницы и убедить Настю в том, что нам нужен этот малыш. Единоличница хренова! Выругиваясь я, зависнув на красном светофоре, шлю всех к чертям и наглым образом объезжаю стоящие впереди автомобили, наплевав на сигналы возмущенных водителей. Даша, не ожидав такого порыва с моей стороны, испуганно вжимается в кресло. «Она рассказала мне все, что было между вами», — начинает Дарья, навострив уши, внимательно прислушиваясь к девушке и убавляю радио. «Она боится, что останется одна, никому не нужной, да еще и с маленьким ребенком». «Мне! Она мне нужна! С моим ребенком!» — протестую я, ударив по рулю. «Я ей то же самое пыталась сказать, просила ее подумать и не торопиться». А она и слушать не стала. Сказала, что вчера ты ей все прямо сказал, что вы не сможете быть вместе. А привязывать к себе ребенком она категорически не хочет. И ведь не поспоришь же. Наговорил ей вчера всякого. Не надо было. Все пытался оттолкнуть ее, не портить ей жизнь. А по итогу только хуже сделал. Теперь моя девочка упорно считает, что у меня нет к ней чувств, и ребенок мне будет от нее не нужен. Глупенькая. Но, с другой стороны, я же сам виноват. Все время отталкиваю ее. Может, пора перестать сопротивляться? Может, этот малыш послан нам неспроста, и его первая цель — объединить нас с Настенькой? Так и будет. Теперь мы однозначно будем вместе. Осталось только заверить в этом мою непокорную пленницу. «Тебе нужно убедить ее в обратном, Влад», — заключает Даша, и я едва заметно киваю в согласии. «Ведь девушка права». Дорога до больницы кажется мне вечностью. Хотя доехали мы даже не за 20, а за 16 минут благодаря моим махинациям. «Я оставлю вас. Ты иди в консультацию, а я пойду домой». «Хорошо», — отвечаю я, нервно ерзая на сиденье, пока до пункта назначения остается меньше минуты. «И да, спасибо тебе, едва не забывая напрочь, что девушку нужно отблагодарить. Возможно, это будет именно ее заслуга, когда наш малыш появится на свет». «Сначала прямо, а потом направо!» — кричит мне вслед Даша, но я в данный момент не акцентирую внимание на ее слова. «Свою блондинистую фею я из тысячи узнаю. Найду, несмотря ни на что». Вылетаю из машины, едва успев ее заглушить. Лечу, как ошалелый, внутрь и едва не врезаюсь в свою красавицу. Но вот, долго искать не пришлось. И если Настя и так была бледной и уставшей, то сейчас, увидев меня, ее лицо и вовсе сливается с белым цветом больничных стен. Смотрит на меня испуганно. В глазах печаль и тоска расползается. А вдруг я не успел, и дело сделано? Почему она такая мрачная? Вдруг все же сожалеет о содеянном? Прижимаю красавицу к стене, нависая сверху. Дрожит вся. «Что ты здесь делаешь?» Запинаясь, хрипит. «Ты еще спрашиваешь?» Не скрываю своей ярости. «Приехал спасать нашего ребенка».